Глава 10. Мак целовал меня нагло, напористо, будто имел право. И продолжал целовать, прижимая к себе все крепче. Я сопротивлялась, отбивалась, даже куснула его пару раз. И как-то увлеклась. Сама не заметила, как начала отвечать на его поцелуй. Так же напористо и эмоционально, как делаю все в своей жизни. Полумеры не для меня. Но по мере того, как нарастал наш взаимный запал, стихия вокруг нас начала затихать. И вот уже ветер даже волосы не колышет. А я вдруг осознала, что целуюсь с гадким магом. Еще раз куснула его за губу напоследок и рывком отстранилась, отпихивая грома от себя. Он явно был не в восторге, но упираться не стал. А я вздернула подбородок и, окинув его презрительным взглядом, поинтересовалась. «Ну как?» «Понравилось?» «Неплохо», — нагло усмехнулся он, слезнув капельку крови с прокушенной губы. «Так запомни хорошенько, потому что это никогда не повторится. Впредь тебе только вспоминать и придется. Прищурившись, выплюнула я, развернулась и пошла к выходу с полигона. «Адептка Молн!» — окликнул меня гром уже у ограждения. Я развернулась и молча уставилась на него. В нашем кабинете через 3 часа. Не опаздывай, разберем итоги тренировки. Произнес маг и... телепортировался. Да как он вообще... На территории Академии самовольное использование портальной магии в личных целях запрещено. Хотя чему я удивляюсь? Он же у нас магистр всего и вся. Выскочка. И все же интересно, что он собрался разбирать. Можно подумать, то, что тут произошло, хоть немного походило на тренировку. Фыркнула, покачала головой и поспешила в общежитие. После выброса энергии и эмоциональной встряски я была зверски голодна. А еще нужно успеть принять душ и сходить к декану в Рэш. Не собираюсь молча терпеть самоуправство этого заносчивого мага. Он не имеет права блокировать мою силу. В итоге на занятие я явилась чистая, сытая, но очень злая. Врежь отказалась вмешиваться в процесс обучения. Заявила, что временная блокировка силы с целью достижения концентрации не противоречит нормам учебного регламента. Ух, как меня это взбесило! Влетела в кабинет, распахнув дверь взмахом руки. Только не рассчитала немного, и дверь чуть вообще не вынесла. Я поморщилась и закрыла дверь уже без применения ведьмовства. И тихо порадовалась тому, что грома еще нет. Иначе опять блок поставит и будет глумиться надо мной. Как же раздражает эта его кривая ухмылочка, вечная нарочитая небрежность во всем. В словах, интонации, жестах, одежде и даже прическе. Будто ему совершенно плевать, кто что о нем может подумать. Вот только такие высокомерные типы любят себя безмерно. И самолюбование — их отличительная черта. Так что гром наверняка притворяется. И поцеловал он меня явно не просто так. Давно этого хотел. Но пусть только попробует еще сунуться. Уж я-то выбью из него эту напускную небрежность. С каким же удовольствием я сотру ухмылку с породистого маговского лица? «Ты уже тут», — произнес гром, входя в кабинет. И мне пришлось усилием воли заглушить ярость. Так и накрутила себя, что чуть не бросилась на него с кулаками, когда увидела.